125. Действительно, вождь будет не только говорить с народом, но его указы будут печататься в газетах и широко греметь по радио. Не столько личные беседы, сколько оповещение, печатное и, главное, радио. Много глухих, дальних мест должно слышать голос вождя. Он должен показать, что все созидание ему близко, и каждый, стремящийся к улучшению и усовершенствованию, найдет в вожде одобрение и ласку. Уравновешивание начал жизни должно найти справедливое отношение сверху. Никто не должен чуять, что между ним и вождем находится средостение. Появление свежей мысли или творческого утверждения или открытия должно быть оповещено местными кооперативами и молниеносно достигать вождя. У него, конечно, находятся и другие иерархические возможности знать все выдающиеся явления.